Буду иметь случай говорить о них впоследствии. В июне этого года приехал в Петербург Сакрамоза, кавалер Мальтийского ордена. Ему оказали очень почетный прием. Он нашел возможность сказать мне, что мать моя дала ему разные поручения ко мне, что он все поместил на маленьком свертке, который передаст мне, целуя руку на первом куртаге. Я сказала ему, что боюсь смертельно, как бы не заметили этого, и что с меня, так сказать, не спускали глаз. Он ответил: «Предоставьте мне действовать и не бойтесь ничего». У меня сердце падало, когда я только думала о записке, которую он должен был мне передать. Наконец наступило то страшное воскресенье, и кавалер Сакрамоза, поцеловав руку великого князя и откланиваясь ему, поднес руку к карману своего кафтана, откуда, я видела, появилась небольшая трубочка бумаги длиною пальцев два поперек, которую он мне сунул в руку, целуя ее, в присутствии великого князя, обоих Чеглаковых и множества других. Признаюсь, до сих пор не понимаю, как они этого не заметили. Сердце у меня било страшным образом. Я взяла сверточек и, боясь его уронить, положила в свою правую перчатку, которую держала в левой руке. Я не посмела бы опустить правую руку в карман, боясь, как бы не заметили, что я нечто прячу. Очевидно, Сакрамоза многим рисковал в этом предприятии, как ни было оно невинно. Если б его только заподозрили, то по меньшей мере его бы выслали со стыдом за границу. А что касается меня, то меня бы заперли и больше, чем когда-либо следили за мной. Вернувшись наконец в свою комнату, я тайком прочитала содержание этого опасного сверточка. Он мне сообщил, что мать моя была в смертельном страхе от того, что я ей не писала, что желала бы знать причину этого, и еще хотела знать, нельзя ли получить Курляндию для моего брата. Еще желала она знать подробности, касающиеся меня. Несколько дней спустя, во время концерта, который бывал у великого князя еженедельно, я подошла к оркестру. Один из музыкантов, игравший на контрабасе по имени Гаспари, сказал мне, не оборачиваясь: «Сакрамоза поручил мне засвидетельствовать вам его почтение и просит вас передать мне ваш ответ в следующем концерте». Я им ответила «хорошо» и удалилась от него. Вот я в большом затруднении, как достать бумаги, перья, чернил. Я не смела иметь чернильницу у себя в комнате. Захотели бы узнать, зачем она понадобилась. Я не хотела давать место подозрениям. Как же быть? Я постоянно читала какую-нибудь книгу. Почти нет книги в переплете, где бы ни было хоть одного белого листа. Я вырвала один такой лист из своей книги. Чтобы получить перо, я велела принести мне всякого рода золотых и серебряных безделок, и под предлогом маленьких подарков, какие хотела сделать своим людям, и до которых все они были жадны и, следовательно, услужливы в их доставке, я купила серебряное перо из тех, что называются вечными, и в которых есть чернильниц. Вот я и снабжена всем, кроме чернил. Чтобы достать их, я просто обратилась к своему камердинеру, который наполнил чернилами мое перо. Получив все, что было мне нужно, я стала составлять свое послание. Оно было не длинно. Я, возможно, короче выразила все, что, по моему мнению, могло бы служить ответом на вопросы матери. Я сообщила ей, что мне запрещено писать, что Курляндия не могла достаться брату, потому что было решено не иметь герцога Курляндского, а что до меня, то я была достаточно довольна и счастлива. На первом же концерте я подошла сзади к Гаспари и опустила эту записку в его карман, но Сакрамоза мне еще написал тем же путем, чтобы иметь более обстоятельное письмо для матери. Я составила его и ему отправила. Он уехал несколько дней спустя. В Петров день после обеда я прилегла на канапе в своей комнате и заснула. Великий князь вошел в мою комнату, и так как тогда в его глазах было великим преступлением спать после обеда или поздно вставать, он не терпел ни того, ни другого, то он сильно выбронил меня, и я из-за этого много плакала. Единственное известное мне основание, по которому он этого не любил, заключалось в том, что это был обычай, введенный при дворе и в городе ленью, праздностью и бездельем, Однако сам великий князь, хоть и не следовал ему, был не менее празден по целым дням.